Повесть о лицах потерянных и лицах обретенных. Пока одни сражаются, другие живут воспоминаниями о чужих победах или надеждах на чужую победу. Записки на облаках. Содзю Исен из храма Вакаикуса. Глава первая. Клёцки важнее цветов. Первая. Ты смеешься над нами, негодяй? Картина была совершенством. И не хочешь, засмотришься. Луна сияла мягким перламутром. Верхним краем она пряталась за облаком, чьи очертания напоминали акулу с разинутой пастью. Акулу окаймлял светящийся ореол. Небесную хищницу вырезали из плотной бумаги, наклеили на черный задник, усыпанный золотой крошкой звезд, и с превеликим тщанием обвели по контуру драгоценной серебряной краской. Спускаясь с небес на землю, лунный свет вычерчивал контуры домов и заборов, воротных столбов, пожарной вышки и деревьев, грезящих о весенней листве. Кое-где набухшие почки лопнули, выбросив острые зеленые язычки. Цветы ранней сливы уже облетели. Им на смену шла цветущая сакура, отвоевывая свое место в суетном мире рождений и смертей. Мастерство художника достигло таких высот, что нежный запах тоже казался результатом движения мягкой кисти. Трюмон Хидео, старшина караула ночной стражи, провел ладонями по лицу. Блаженный аромат никуда не делся, зато наваждение сгинуло. Картина пришла в движение. Облачная акула надвинулась на лунный диск, вознамерившись проглотить его целиком. Свет потускнел, сделался зыбким, призрачным. Порыв ветра взъерошил кроны деревьев, качнул фонарь на углу. По улице пошли в пляс заполошные тени. Нисимура с Икедой не успели заметить, что их старшина на миг исчез душой и разумом, выпал из будничного мира улиц Окаямы. Всякий раз, когда с ним случалось такое, Хидео делал себе строгий выговор. Дело стражника — охранять покой горожан, а не воспарять мыслями неведомо куда, по крайней мере, во время дежурства. Он не знал, случалось ли с ним что-то подобное Дафукацу в те времена, когда нынешний Хидео был женщиной по имени Мизуки, а прошлый Хидео – сыном этой Мизуки. Во всяком случае, сын об этом ничего не рассказывал, хотя делился с матерью всем, особенно в последние годы. Сама же Мизуки, в юности обучаясь в додзё своего отца, практиковала краткие формы медитации. Но это были другие виды сосредоточения. Нагоняя ушедших вперед Икеду с Нисимурой, Хидео размышлял о причинах тайных грез. Неужели это происходит из-за того, что дух женщины живет в теле мужчины? Надо бы спросить Рейдена, случалось ли такое с другими людьми, сменившими пол после Фукацу? Пусть выяснит в служебных архивах. Что за глупость? Стыдись, дуралей. Отвлекать сына дознавателя от службы? Выказывать постыдное любопытство, терять лицо? Конечно, он не станет обращаться к сыну. Прежней женщине по имени Мизуки такая глупость бы даже в голову не пришла. И прежнему старшине караула тоже. Куда дальше, Хидео-сан? Они остановились на перекрестке под фонарем. Качаясь под напором ветра, фонарь без устали бросал на заборы и стены мазки рыжей охры. Квартал стражники знали как свои пять пальцев. Могли бы пройти из конца в конец с закрытыми глазами. Но маршруты патрулирования старшина всякий раз выбирал иные, дабы злоумышленники не могли предугадать, где и в какое время объявится ночная стража. Однако это помогло схватить вора. Будучи уверен, что патруль пройдет по другой улице, мерзавец угодил прямиком в распростертые объятия Нисимуры. Хидео указал направо. «Туда! За мной!» Эта улица шла по самому краю квартала, вдоль ограждающей стены. Фонарей, как помнил старшина, здесь было три. Первый они миновали, второй скрывался за углом, шагах в ста впереди. Третий висел у квартальных ворот. Хорошо хоть луна прогрызла дыру в брюхе облака и засияла в полную силу. Ее света хватало, чтобы уверенно шагать, не опасаясь влететь в колдобину, которых здесь была уйма. «Стоять! Кто там? Почудилось?» Он замер, навострив уши, вглядываясь в ночь до рези под веками. Лунное серебро, угольные провалы теней. Над стеной качались ветви клена, еще не успевшего одеться в зелень листвы. Никого? Ничего. Похоже, эти ветки и привлекли внимание старшины. «Все в порядке, идем дальше». Возле безымянного переулка, ведущего вглубь квартала, Хидео задержался. «Ждите меня, я быстро». И Кэда хмыкнул с пониманием. Во время обходов стражники не расправляли здесь нужду. Хидео предпочел бы сделать это в более подходящем месте, но выбирать не приходилось. Ломиться к чужим людям во двор посреди ночи? Будет скандал, начнутся жалобы, разбирательства, а естеству не прикажешь. До конца смены он не дотерпит. В переулке воняло. Этим местом, как нужником, пользовалась не только стража и не только ночью. Сделав десяток шагов, старшина остановился. Задрал полы верхнего кимоно и распустил завязки на штанах. «Труднее всего», — подумал Хидео. После случившегося с ним фукацу он долго не мог заставить себя справлять малую нужду стоя, как мужчина. Все время тянуло присесть на корточки. Ничего, выучился. Тугая струя ударила в темноту. В следующий миг темнота ожила, словно нанесенное оскорбление придало ей сил. Шустрая клякса скользнула к забору, скинулась, метнулась вверх. Клякса уродилась быстрой, но руки старшины оказались быстрее. Плеть сама прыгнула в ладонь, развернулась в воздухе атакующей змеей. Взмах, захлест за горло, рывок на себя. Задушенным хрипом клякса превратилась в человека, рухнула с забора на землю. С Хидео свалились штаны, стреножив старшину, моча ударила веером, забрызгала одежду, свою и чужую, но сейчас это не имело значения. Позже придут и стыд, и брезгливость, но это будет потом. Хидео рванулся вперед. Всем своим весом, он знал, что упадет, обрушился на беглеца. Ударил локтем, раз, другой. На ощупь перехватил чужую руку, хотел крикнуть, призывая на помощь подчиненных, и не успел. Сверху навис фонарь Нисимуры. Упав на колени рядом со старшиной, Икеда завернул пленнику вторую руку за спину. «Все!» — выдохнул Хидео. «Не вырвется!» Первым делом они связали задержанного, приказали лежать и не дергаться. Икеда с Нисимурой были начеку, готовы пресечь любую попытку к бегству. Лишь после этого Хидео встал, отряхнулся, натянул мокрые штаны. На лице его не отразилось ярких чувств, но патрульные все поняли. Сделали вид, что ничего особенного не произошло. Задержание – обычное дело. «Поднимите его!» Стражники вздернули человека на ноги. «Человека ли?» Последним Хидео усомнился. Багровая физиономия, вислые плечи, волосы коротко подстрижены, напоминают шерсть, густую и жесткую. Из-под соломенного плаща виднелось кимоно, добротное, неброское, без узоров. Так мог одеться лавочник, ремесленник, слуга. «Кто ты такой?» Пленник уставился в землю. «Назовись». «Меня зовут Кицуне Дзару». «Ха! Обезьяна!» Ясное дело, Икеда не мог смолчать. «Ты смеешься над нами, негодяй? Это не имя, а глупая кличка». «Нижайше прошу простить меня, господин». Обезьяна поклонилась со всем возможным почтением. Со связанными за спиной руками это было не так-то просто, но Кицену Дзару справился. «Это мое настоящее имя». «И оно указано в храмовой выписке?» «Да, господин». «Выписка с собой?» «Да, господин, показывай». «Не могу, господин, у меня руки связаны». Старшина мысленно обругал себя за оплошность. «Где ты хранишь документы?» «Сейчас попросит развязать его, чтобы он мог достать бумаги. Этот трюк был стражником хорошо знаком. В правом рукаве». «Не попросил, надо же, умная обезьяна». В рукавном кармане обнаружился мешочек из хорошо выделанной кожи. В мешочке бамбуковый футляр, в футляре документы. Нисимура поднял фонарь повыше, чтобы старшина мог читать. Храмовая выписка, да, действительно, Кицуне Дзару. Какие же родители додумались так назвать сына? Год рождения, описание, внешний вид соответствует. Что тут еще? Грамота департамента надзора. Слуга Курасавы Хигаси, правительственного инспектора из Эдо. Разрешение на передвижение днем и ночью, без ограничений в любом городе, между городами и по всей территории чистой земли. Две печати, две подписи. «Развяжите его», — приказал Хидео. Икеда удивленно вскинул брови. Это не помешало ему развязать человека-обезьяну. «Что же ты сразу не сказал?» «О чем, господин?» «Что ты слуга инспектора?» Кицуне Дзару с отменным равнодушием пожал плечами. «Вы бы не поверили, господин. Никто не верит». «Это правда», — молча согласился Хидео. «А в то, что у обезьяны есть грамота департамента надзора, тем более. Подобные разрешения старшине доводилось видеть нечасто. Принадлежность к службе тайного сыска в таких документах не указывалась, но Хидео прекрасно понимал, что перед ним шпион Мэцуке. Низший ранг, не читай его господину. Впрочем, даже с низшими Мэцуке лучше не связываться. Задерживать Кицуне Дзару не было никаких причин. С его грамотой он мог плясать в полночь на пожарной вышке, распевая откровенную похабщину. «Зачем же ты прятался?» Обезьяна не ответила. «Почему побежал?» Кривая усмешка. «Кто останется на месте, если на него справляют нужду?» «Ну да», — отметил Хидео. «Любой, на кого в темноте справят нужду, не возмутится, не отскочит прочь с грязной бранью, не набросится на обидчика. Он будет выжидать до последнего, а потом рванет через ближайший забор. Все так делают, кто бы сомневался. Ты выполняешь поручение своего господина?» Вид обезьяны напомнил старшине известную троицу обезьянок, чьи статуэтки, вырезанные из дерева, продают в любой лавке. Не вижу, не слышу, не скажу. Лапы закрывают глаза, уши, рот. Разумеется, поручение тайное. Но ведь никто не спрашивает обезьяну, в чем это поручение состоит. Или то, что он выполняет поручение, тоже тайна? Так об этом не догадается лишь дурак. Ты свободен. Можешь идти. Старшина вернул слуге бумаги. Благодарю вас, господин. Нижайше благодарю. Слуга поклонился, отступил на шаг в глубину переулка и сгинул во мраке без единого звука. Второе. Чем мы заслужили такое благоволение? Мама кричала так, что у меня сердце кровью обливалось. Отца из дома выгнали. Он сгоряча взялся было принимать роды, но повитуха заявила, что не потерпит такого бесстыдства. Когда же отец возразил, что принимал роды не раз и не два, более того, рожал сам и вполне успешно, повитуха чуть не лишилась чувств. Она ничего не знала про фукацу в семье Тарюмон. Вернув себе ясность мысли, повитуха заорала так, что мама могла бы у нее поучиться, и отец выскочил из дома, хватаясь за голову. Вернуться он не осмелился. Бродил по двору, к курил трубку. Стук в ворота я проморгал. Отец и вовсе ничего не слышал, кроме мамы. Нас спас бдительный Мигеру. Он выскочил на улицу, где и задержался на некоторое время. Приглашать гостя во двор, кто бы там ни был, Мигеру не стал. «Посыльный, господин», — доложил он, вернувшись, — «вам велено явиться в управу», — и добавил, понизив голос. «Говорят, срочно». 2 часа назад я дал соседскому мальчишке, околачивавшемуся поблизости, монету, и погнал его в управу с прошением. Так, мол, и так, младший дознаватель Рейден умоляет позволить ему сегодня остаться дома. Мальчишка обернулся быстрее быстрого, не иначе крылья отрастил. В управе знали про мои обстоятельства. Записка от секретаря Акады даровала мне выходной день, и вот на тебе. Что такого срочного могло произойти в нашем ведомстве, если понадобилось отменять уже дарованное разрешение? Я с вами, господин. Мигеру все понял правильно. Сгоряча я чуть не наорал на него. Хотел оставить дома, но быстро остыл. Чем он тут поможет? Мудрыми советами? Ладно, если задержусь, пошлю его к отцу. Узнать, чем дело кончилось, братом или сестрой? Всю дорогу до управы я пробежал, не останавливаясь. Мне хотелось как можно быстрее покончить с навязанным мне делом. Да, вы совершенно правы. Глупость, неслыханная глупость. Как и Мигеру, вряд ли я был способен чем-то помочь матери в ее тяжком женском труде. Но мне казалось, что мое присутствие, пусть даже во дворе, хранит матушку от беды, словно я был не младшим дознавателем, а ходячим амулетом от сглаза. Что не ждет меня в управе, скорее бы отпустили. На службе мне все время хотели всучить лошадь. Казенную лошадь, не подумайте. Еще не хватало, чтобы карп и дракон устраивал торговлю со своими дознавателями. Секретарь Акада 3 составлял распоряжение и грозил подать его начальству на подпись. Архивариус Фуда заводил со мной разговоры о том, как сладостно ездить верхом и как мучительно попусту бить ноги. Господин Секи в моем присутствии пугал окружающих тем, что он станет делать с нерадивыми самураями, вечно опаздывающими, куда их ни пошли. Я кивал архивариусу, не опаздывал господину Секи, бил поклоны перед секретарем и оставался безлошадным. Хорошо им советовать. Лошадь — это корм. Лошадь — это конюшня. По нашим зимам, навесом да коновизью, не отделаться. Ухаживай за ней, скреби, расчесывай, нет уж. Я на своих двоих успею дальше и примечу больше, чем сидя в седле. А если выпадет дальняя дорога, так возьму коня в служебной конюшне и верну обратно, радуясь, что я не конюх. Не могу же я сказать, что в придачу к лошади мне нужна сущая безделица, двойная прибавка к жалованию. Ага, вот и красные ворота. В зале для приемов и разносов ничего не изменилось. Карп на стене выныривал из пены. Старший дознаватель Секки сидел на помосте. Справа от него прохаживался инспектор Куросава, разодетый как на свадьбу. Прятаться за ширмой инспектор на этот раз не стал. С разбегу падая на колени, я мельком огляделся. Нет, архивариуса Фуда в зале не было. Знать бы почему, но отсутствие архивариуса меня насторожило. «Мы вас слушаем, инспектор», — буркнул господин Секи. Похоже, ситуация нравилась ему не больше моего. «Вы сказали, что объявите нечто важное. Для меня, правда, осталось загадкой, почему вы отказались делать это сразу». «Благой Будда!» «Инспектор вынудил господина Секки ждать меня?» «Боюсь, с этого дня моя служба превратится в ад». «Настояв на присутствии младшего дознавателя Рейдена, полагаю, у вас на то имелись веские причины. В противном случае я готов счесть это оскорблением. И вину за это я возложу не на младшего дознавателя». Я ткнулся лбом в пол. Ничем иным я не мог скрыть радость, вспыхнувшую на моем лице. А на вас, инспектор, повторяю, на вас лично. Итак, что вы хотели нам объявить? Инспектор расцвел, как летний пион. Казалось, он услышал не угрозу, а изысканную похвалу. Ах, Сэки-сан, мои действия вызваны обстоятельствами самого высокого свойства. Сейчас вы все поймете, и ваш гнев сменится восторгом. Вряд ли, подумал я, из-под тишка наблюдая за старшим дознавателем. Восторг? Скорее уж его гнев сменится яростью. Но перед тем, как огласить вам новость, инспектор всплеснул руками. Позвольте мне, недостойному, передать вам скромные подношения. Эй, там, внесите. В зал гуськом вошло трое слуг. Знакомого мне Кицуна Дзару среди них не было. Я вспомнил, что рассказывал отец о ночном задержании слуги инспектора. Я еще спросил отца, почему обезьяна хотела скрыться. Что, трудно было сразу предъявить патрулю грамоту? Отец пожал плечами. Не знаю. Поведение Кицуна Дзару заслуживало отдельных размышлений, но я отложил их на потом. Первый слуга поднялся на помост и разместил слева от господина Сэки пару плетеных столиков. Двое других, действуя со всей возможной почтительностью, разложили на столиках одежду, чистую, тщательно выглаженную, даже отсюда видно. «Господа дознаватели!» Инспектор заливался соловьем. «Примите! Не побрезгуйте!» «Это от вас?» Неприятным тоном осведомился Сэки Осаму. «Чем мы заслужили такое благоволение?» «Откажется, понял я». «Нет, Сэки-сан, это не мои дары. Чьи же?» «Эту одежду преподносит вам Фудзивара Кэнсин. Да хранят его боги». У старшего дознавателя отвисла челюсть. «У меня тоже, да так, что я испугался. Вот возьмет и стукнется об пол». «Фудзивара Кэнсин? Первый министр правительства? Второй человек в чистой земле после Сёгуна? И такая гора шлет подарки ничтожеством вроде нас с господином Сэки?» Хорошо, что старший дознаватель не умеет читать мысли. Ох, и досталось бы мне за ничтожество. «Рейден-сан!» — господин Сэки закашлялся. Ему было трудно проглотить свой собственный отказ, уже готовый прозвучать. «Встаньте! Первый министр оказал нам великую честь. Идите сюда!» «Примите дары с нижайшей благодарностью. Вы меня слышали? С нижайшей!» «Сперва осмотрите подношение». Инспектор наслаждался происходящим, не скрывая удовольствия. «Так было велено. Вы должны видеть, что принимаете». Стараясь не торопиться, хотя мне хотелось нестись стрелой, я взошел на помост. Обождал, пока господин Сэки выберет свой столик, приблизился ко второму. Что тут у нас? Три кимоно, нижнее из белого хлопка, два шелковых, алое, без узоров, синее с вышивкой. Розовые лепестки сакуры. Это что-то значит? Самураю приличествует скромность. Самурай носит темные цвета, серый, черный, коричневый. Здесь, как я вижу, скромностью и не пахнет. Ткань дорогая, из Сендая. Должно быть красиво, когда одно кимоно выглядывает из-под другого. Что еще? Накидка без рукавов, с плечами-крыльями. Черно-красный пояс, достаточно длинный, чтобы я обернулся им трижды. Складчатые штаны из шерсти, еще одни штаны из шелка. Первые дорожные, вторые парадные. Предстоит дорога. Тут их гадателю ходить не надо. На штанах по 7 складок. У каждой свое значение, как учил меня настоятель Иссен. Доброжелательность, честность, вежливость, мудрость, искренность, верность, почитание старших. Я пригляделся. 3 складки из 7 украшал дополнительный шов, сделанный красной нитью. Что тут у нас? Честность, верность, искренность. в вежливости, мудрости, почитании старших и доброжелательности мне было отказано. Хотел бы я знать, какие складки отмечены у господина Секки. Я на коленях благодарю господина Фудзивару за его подарки. Секки-саму действительно встал на колени. Я не знаю, чем я заслужил такую милость. Восторг, напомнил инспектор. Мой восторг не знает границ. Передайте первому министру, что я в любой миг готов отдать за него жизнь. Куда мы едем, инспектор? Две складки определились. Вежливость у старшего дознавателя была прошита красным 3 раза. Мудрость — 4. Вам, Секки-сан, инспектор поклонился в ответ. Отлично известна цель нашей новой поездки. Она, кстати, полностью совпадает со старой. Мы едем в деревню Фукугахаму. Помните такую? Там что, остался кто-то живой? Господину Секки вернулась его обычная ядовитость. О, Секки-сан, сейчас там великое множество живых. И что вы планируете с ними сделать? Напоминаю, Тенси мертв. Вы отыскали ему замену? Инспектор расхохотался. К сожалению, нет. Но это не имеет значения. Мы едем в Фукугахаму. Таков приказ господина Фудзивары. Помимо приказа добавлю, что таково желание кое-кого, кто стоит выше господина Фудзивары. Вы меня поняли? Что тут было понимать? Формально выше первого министра стояли 2 – император и сёгун. Фактически, 1 только сёгун. У меня заныло под ложечкой. По спине побежали струйки холодного пота. Внезапная честь могла означать что угодно. От повышения по службе до приказа вспороть себе живот. Обзавестись лошадью. Для этого я нуждался в двойной прибавке к жалованию. С другой стороны, зачем мертвецу лошадь? «Когда мы выезжаем?» — хмурясь спросил Секки-Осаму. И прозвучал ответ. «Немедленно!» «Клёцкие важнее цветов», — вспомнил я старую поговорку. Лепестки сакуры украшали кимоно, дарованное младшему дознавателю Рейдену. Но если честно, я бы предпочел этим дивным цветам миску супа с рисовыми клёцками. Сытнее и безопасней. 3. Чтоб я сдох, настоящие самураи. Дорогу я вам описывать не буду. Я извертелся в седле, желая, чтобы она закончилась как можно скорее, эта дорога. Начни я по новой вспоминать поля, рощи, мосты, почтовые станции, вас охватит такое же желание. Замечу лишь, что на этот раз господин Секки не подвернул ногу. Когда мы поднялись в горы, он оставался целеханек. Это сильно облегчило наш путь. Слуги тащились позади. Временами я оглядывался, но не ради Мигеру. Мои глаза безошибочно находили Кицуна Дзару. Всякий раз обезьяна что-то жевала на ходу. Наблюдая движение его челюстей, я вспоминал рассказ отца о задержании слуги инспектора. Итак, заслышав приближение патруля, ты спрятался в переулке, да, хитрец? Раскрыт по чистой случайности. Пытался сбежать, был пойман, затем отпущен. Полагаю, ты мог бы оказать страже куда большее сопротивление, чем оказал в действительности. Я не стал делиться с отцом историей разбойника, которого ты уложил в Фукугахаме. Хвала богам удачи, что в переулке все закончилось без членовредительства. Изувечь ты моего отца, изувечь мой отец тебя, в любом случае последствия оставляли бы желать лучшего. И все же почему ты прятался? Опасался стражи? С грамотой в рукаве, да? Предъяви ты бумагу сразу, без попытки скрыться, и дело закончилось бы, не начавшись. Ну, допустим, стража не поленилась бы, доложила начальству. Так и так слуга инспектора Куросавы шляется по ночам, прыгает по заборам. Что сделало бы начальство? пожала бы плечами, сунула рапорт в архив. Что еще? Предупредила бы инспектора. Пусть ваш прыгучий слуга не выходит ночью без особой нужды. А если нужда заставила, так делай, болван, вот что. При виде патруля, объяви вслух свое имя и звание, начальство предупредило бы инспектора. Вывод, к которому я пришел, был безумней бешеной собаки. Эй, обезьяна! Ты прятался, потому что не хотела, чтобы о твоей поздней прогулке узнал твой собственный господин, да? Инспектор Куросава. Пройди патруль мимо, и об инспекторе можно забыть. Никто ничего не узнал бы. Как я жалел, что не спросил отца, подал он рапорт о происшествии или нет. Если подал, то сообщил ли начальник стражи о его рапорте досточтимому господину Куросаве? Спросить у инспектора. Вот он, качается в седле. Нет, за такую дерзость мне не поздоровится. Чином не вышел. Допрашивать инспекторов надзора. А наседать на слугу и вовсе бестолку. Отмолчится негодяй. Хуже того, кликнет господина. Наседают, мол, за язык клещами тянут. Спасите, помогите. Рейден-сан, да, господин инспектор. Вы не знаете, почему сакура в горах расцветает позже, чем в Окаяме? Увы, нет, господин инспектор. Жаль, жаль. О чем же вы тогда размышляете, если не о сакуре? О прогулках под луной, господин инспектор. Сейчас? Днем? Почему бы и нет? О, да вы человек тонкой натуры. Ни о чем он не размышляет, буркнул Секи Осаму, вырываясь вперед. Просто у него лицо от рождения такое. Какое, Секи-сан? Глуповатое. Начинает дремать, и кажется, что мысли посетили. Думаете, я обиделся? Ничуть. Когда мы выехали на склоны, откуда мне в свое время открылась бамбуковая роща, оказавшаяся кладбищем, признаться, я испытал некоторый трепет. Увидеть кресты над могилами безвинных жертв Тенси. Мне это казалось дурным предзнаменованием. За время нашего пути я не раз предпринимал попытки выведать у инспектора Куросавы, с какой целью нам велели посетить злополучную деревню, и не преуспел в своих действиях. Да что я, господин Секи! И тот заводил с инспектором легкомысленные беседы о пустяках, расставляя собеседнику коварные ловушки. С легкостью, удивительной при его телосложении, инспектор выпутывался из сетей, избегал силков, отшучивался и юлил. В итоге старший дознаватель оставался с носом, что злило господина Секи до чрезвычайности. Для меня это была хорошая школа как упорства, так и изворотливости. «Смотрите! Что там, Рейден-сан?» «Кладбище!» «Оно вовсе и не кладбище!» Задыхаясь от изумления, я смотрел вниз. Роща крестов исчезла, скрылась за забором. Выстроенный из того же бамбука, что и кресты, ствол к стволу, плотно связанные лохматыми веревками, забор на локоть, если не на два, возвышался над крестами. Отсюда, со склона, кресты все равно были бы видны, но над кладбищем натянули своеобразную крышу. Гирлянды самого причудливого вида. Тысячи бумажных журавликов, цветов, пятицветных облаков шуршали на ветру, как морской прибой. Над ними парили воздушные змеи, драконы, черепахи, птицы, чудовища с головой тигра и телом дельфина. Хвосты змеев были украшены флажками и привязаны к заборным столбам. Разглядеть кресты и могильные холмы за всем этим великолепием не представлялось возможным. Господин Секи цокнул языком. Для него это было высшей формой изумления. Инспектор же восхищался так, что делалось ясно. Кладбище, превращенное в живой праздник, для господина Куросавы не в новинку. Придерживая коней, мы спустились к Фукугахаме. На здешней крутизне животные легко могли сломать ноги, приходилось осторожничать. Вынужденная медлительность рвала мне сердце на части. Хотелось нестись во весь опор. Ага, вот и ворота. Я вспомнил, какими они были, и не поверил своим глазам. Хлипкую изгородь из трухлявых жердей сменила новенькая ограда. Прорехи исчезли. Ограду украшали штандарты с гербами знатных кланов. Столбы ворот блестели красным лаком и золотом резных наверший. Крыша представляла собой двух драконов, летящих в разные стороны, один над другим. Створки отсутствовали. Неведомые строители превратили деревенские ворота в храмовые насесты. «Входи без спросу, беседуй с богами». Насчет «без спросу» я погорячился. Ворота охраняла пара стражников, вооруженных копьями. Наконечники копий так сияли на солнце, что я сперва залюбовался, а уж потом сообразил, что наконечники боевые, выкованные из стали. Такие копья я видел впервые. Ехать дальше? Страшновато, да. Но не поворачивать же обратно. «Кто бы это мог быть?» — задумчиво протянул левый страж, когда мы приблизились. «Эй, Гонза, ты как думаешь?» «Погонщики скота?» — предположил Гонза. «Негодяи!» — голос Секки Осаму опасно зазвенел. «Что вы себе позволяете?» «Неужто самураи?» — удивился левый страж, чьего имени я пока не знал. «Вот ведь нелепица, а по виду и не скажешь». Гонза свирепо выкатил глаза. «Назовите ваши имена». «Секи Осаму из Акаямы». «Туримон Рейден из Акаямы». «Курасава Хигаси из Эдо». «Самураи!» — осклабился Гонза. «Чтоб я сдох! Настоящие самураи, суровые воины! Видишь, Кацу? И вовсе они не погонщики. Самурай без меча, друг мой, это то же самое, что самурай с мечом, только без меча». «Добрый ты!» — не сдавался Кацу. «Тебе и собака, тигр. Как же не погонщики, если с плетками?» «Тут ты прав. Если они самураи, так откуда плетки?» «Издеваетесь?» — господин Секи спешился. «Ничего, вы у меня поплатитесь за свою дерзость. Кто ваш господин?» «Первый министр Фудзивара», — гаркнули оба. И вытянулись в струночку. «Я лично доложу господину министру о вашем вызывающем поведении. Уверен, наказание не заставит себя ждать». «Самурай!» — Кацу расплылся в улыбке. Передние зубы у него выдавались вперед, как у крысы. «Истинный буси. А раз так, извольте сдать ваши плеточки на хранение. Не подумайте дурного». «Приказ господина Фудзивары», — добавил Гонза. «Всех касается». Кусая губы, старший дознаватель сдал Гонзе свои плети. Страж отнес их к изгороди, положил в большой ларь, разделенный перегородкой на два отделения. Из того же ларя он достал некий предмет, длинный, узкий, завернутый в полотнище красного шелка. «Если вы самурай», — продолжил Кацу, делая вид, что не замечает, как багровеет лицо Секи Осаму, — «то и ходите как самурай. Вот, примите, не побрезгуйте». Когда господин Секи принял подношение из рук Гонзы, шелк стек на землю, будто струя крови. В руках старшего дознавателя остались два меча, большой и малый. Клинки прятались в ножнах, обтянутых кожей ската. «Суньте за пояс», — подсказал Кацу. «Вот, здесь проушено, не выскользнут». «Приказ», — напомнил Гонза, — «приказ господина Фудзивары». Старший дознаватель смотрел на мечи. Потянул малый из ножен. Да, сталь, острая даже на вид. «Это какая-то шутка?» «Какие тут шутки?» — Кацу стукнул древком копья оземь. «Говорю же, первый министр распорядился. Если не желаете, поворачивайте обратно». Секи Осаму раздумал спорить. Сунул оба меча за пояс, встал у воротного столба, дожидаясь нас. Все это время краем глаза я наблюдал за инспектором. Курасава, как и господин Секки, кусал губы. Но было видно, что он сдерживает не гнев, а смех. Знал, уверился я, знал заранее и был готов. Так встречают всех, и это не впервые. Что из этого следует? Что за нами наблюдают? Для одних стражников с инспектором такой спектакль не устроили бы. Зрителей я не видел, но это ничего не значило. «Лошадок оставьте здесь», — предложил Гонза, когда мы спешились, сдали плети и вооружились даренными мечами. «Не извольте беспокоиться, тут рядом коновись». «Отведем», — прибавил Кацу, — «сдадим конюхам». И оба гаркнули, как в первый раз. «Добро пожаловать в страну восходящего солнца! Банзай!» Лошади заплясали от их вопля.